По случаю пятилетия со дня кончины великого Ким Чен Ира, король королевства Камбоджа народом Сиамони и великая королева народом Нинья Сианук прислали 19 декабря крупные корзины цветов в адрес нашего посольства в Камбодже. По поручению короля и великой королевы, делегация Королевского дворца правительства Королевства Камбоджа во главе с вице-премьером по делам Королевского дворца Кон Самолом, являющимся председателем Камбоджского комитета по воспоминанию о великом генералиссимусе Ким Чен Ире, возложила эти корзины цветов к фотопортретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.